6. Констан, ты же клялся, что это больше не повторится. Я поверила тебе, простила гнусную интрижку с той развратной актриской. А теперь еще цыганка. Ты чудовище. А Костик-то, видать, ходок, сообразил Вован, разглядывая пузырящуюся биксу. Типа жена или так, подруга бойца. Все, довольно, заистерила Костькина матрешка. Мы расстаемся. Я уезжаю в Биарриц, а ты живи как хочешь. Не понял, вскинулся Вован. «Минуту, киса, ты чё вешаешь? Как это в натуре ухожу? А кто тут гнал про брулики, про башли? У нас не Африка Ципа, у нас за базар отвечают. Отстёгивай 40 штук и вали». «Какая Африка? При чём тут базар?» — наморщила лоб Барёха. «Ты говоришь загадками. В последние месяцы тебя словно подменили. Я совсем перестала тебя понимать». «Я тебя за язык не тянул», — отрезал Вован. «Обещала? Башляй». «Ты чё, хочешь, чтоб меня козлина этот завалил? Гони мани, киска, пенензы!» Тут фишка наконец проскочила. «Ты о деньгах?» Стала вся розовая, чисто омар на блюде. Дёрг из ушей висюли, с шеи цепуру, с пальца перстак. «На, заложи это, низкий человек! Боже, какое ничтожество!» Типа зарыдала, порулила на выезд, но в дверях тормознула. Плечи трясутся, переживает. Вован цацки взял, посмотрел. Брулики были адекватные, пудов на 100 зелёнки. На крайняк хватит с тем козлиной разойтись, и еще останется. Жалко, конечно, что из кадра уплывала такая суперная бабца, но уговор есть уговор. «Окей, мадам», — вежливо попрощался Вован. «Малина нас венчала, а зона развела. Гудбай, май лав, гудбай». Сделал ляльки ручкой и стал присматривать, куда бы понадежнее заныкать цацки. Может, под плинтус? Или в койку, под матрас? Бикса все телилась, не уходила. «Констан». Голос закумаренный, как с отходника. «Ты в самом деле готов со мной расстаться? Ты меня больше не любишь?» «Совсем? Но ты сказал «my love»?» Вован посмотрел повнимательнее, в ее глаза цвета мокрый асфальт. И у него вдруг арбуз заклинило. «Блин, какие глаза!» Лох однозначно этот Костик, что от такой евроматрехи в театр Ромен закосил. Да и Клавка против нее сявка драная. Вована круто заколбасила, да так, что он забыл и про заморочки с временем, и про то, что эта блонда ему в натуре в прабабке тянет. Чисто по песне «Любовь как финка» в грудь его вошла. Чумовой взгляд тянул его, как магнит, булавку. Вован уронил брулики на пол и сам не врубился, как его подкатило к двери. Крепко взял Любашу за буфера и, кошмарно стремаясь от чувств, просипел. «Тащусь от тебя, как вошь по гребешку. Типа перепихнемся?» «Сумасшедший! Совсем такой, как прежде». Она обхватила Вован обеими цапками за шею так, что он аж захрипел.